Он сидел на лавке с тупым и упрямым выражением лица. Молодой вообще-то парень. Таких каждый день встречаешь на улице. Глазами он вперился в стенку нашего помещения. Руки опустил между ног, как будто хотел прикрыться от удара в пах. На самом деле он поддерживал распоротые штаны, которые так и норовили съехать, представив задержанного в жанре ню. Рука поношенной гимнастерки также красовалась разрезами. Ворот был отпорот, и из еще одного разреза на плече выглядывала нижняя рубаха. Видимо, нательное белье тоже было распорото. Интересно будет потом узнать, кто это у комендачей такой затейник. Арестант при малейшей попытке сделать резкие движения или побежать тут же запутается в своих штанах и в робе. И никаких наручников не надо. Вот ведь умельцы. Впрочем, на такие мелочи задержанный внимания не обращал. Он был очень занят разглядыванием стены. Кем же являлся этот пойманный? Немцем? Русским? На вопросы он не отвечал и даже головы не поворачивал. Контуженный, что ли? На меня и на особиста он никак не реагировал. Если бы по моим временам, то можно решить, что парень или обкурился, или наширялся. Полная отключка. Может, глухой? Вроде бы не похоже. Всей своей позой он как будто выражал, что говорить не собирается совсем. Да. Особист тоже решил, что этого упертого клиента лучше оставить на потом, когда дозреет. Змей негромко подал команду, и бойцы увели этого типа. Второй задержанный оказался интереснее. Своего пренебрежительного превосходства он почти не скрывал. Распоротую гимнастерку и штаны держал небрежно, без особого напряжения. Как будто это обстоятельство его несколько беспокоило, но не особенно напрягало. Сначала поигрался в вопросы-ответы при помощи Хохдойч в моем исполнении. Затем, посмотрев на толмача с явным пренебрежением, заявил на довольно сносном русском, хотя и сильным акцентом, что он, Петер Майер, готов рассмотреть возможность сохранения своей жизни в обмен на предоставление некоторых интересующих нас сведений, но предупредил, чтобы еврейские комиссары ни на что не рассчитывали, потому что ему, собственно говоря, терять особенно нечего, и он готов умереть как истинный германский солдат. Наш особист сделал вид, что поверил, и продолжил вести допрос. На моем листочке начали ложиться торопливые строчки текста. Конечно же, я спешил записывать и сокращал, где можно, стараясь сохранить хотя бы общий смысл. Один раз даже успел вякнуть. «Вас-вас? Биттенохайн маль видерхолен?» Примечание автора. «Что-что? Пожалуйста, повторите еще раз». За что получил насмешливый взгляд диверсанта и неодобрительный нашего змея. «А я чё? Я ничего. Вот сижу, пишу. А чего они так тараторят?» Впрочем, даже мне было ясно, что этот художник врет и не краснеет. Примечание автора. Дер Малер, художник. Из его рассказа выходило, что он и его командир перешли линию фронта и углубились в расположение наших войск с целью проведения разведки. Рации у них нет, добытые сведения они должны будут доложить своему командованию устно по возвращении. Перейти обратно линию фронта им следовало через 2 дня. У нас в тылу провели почти неделю. Изначально в группе задействовали 4 человек, но на нейтральной полосе группа была обстреляна. Один был ранен, и второй разведчик остался, чтобы помочь ему вернуться обратно. Русскую форму и оружие они украли 3 дня назад у каких-то ратазеев, которые ночевали в лесу, выставив всего 1 часового, который тоже уснул. Двигались по тылам. «Ах, ваши солдаты до ужаса недисциплинированы! Нас никто не останавливал и не проверял!» Примерно 2 часа назад по дороге остановили машину. Русский офицер, который сидел рядом с водителем, искал какое-то воинское подразделение, и они, заявив, что совершенно точно знают, где оно находится, предложили ему свои услуги. По дороге они собирались захватить транспорт и пленных, а потом вернуться в свое расположение. Что за вещи при этом находились в кузове машины, он понятия не имеет. Документы? Какие еще документы? Ах, документы! А это он нашел в украденной гимнастерке и вклеил свою фотокарточку. Ему так командир приказал. Тот, который в молчанку с нами играл недавно. Не, ну наглости просто через край. А наш змей не ведется, даже не возмущается очевидным враньем. Во блин, закурить предлагает. Лопни мои глаза. Герцеговина Флор. Это ж с каких это у простого аэродромного особиста такая роскошь? Для парней даже знаменитый Казбек был пределом мечтаний. В качестве табачного довольствия выдавали беломор или еще что похуже. Хотя местные папиросы и тот жуткий ужас, который я помнил по своему времени, даже не близкие родственники, так, однофамильцы. А особист еще и разговор поддерживает. Когда этот брехун начал разводить про спящих караульных, даже посмеиваться стал. А они так и продолжали дрыхнуть. Еще стал нахваливать его. «Это вы почти 20 километров по лесу без тропинок бегом? Молодцы, хорошая спортивная подготовка!» Потом они еще уточняли, на каком участке диверсионной группе удалось прорваться через передний край. И допрос уже вроде бы подошел к логическому завершению. У меня на столе лежали два листа, заполненные не очень аккуратными карандашными строчками. Два листа полной туфты. Ну и за каким этим самым я такую лабуду записывал? Выпускнику детского сада ясно, что это даже не ложь, а полная фигня. Выходило, что этому фрицу явно пора в солярий и на депиляцию, потому что он весь такой белый и пушистый. Ничего сделать не успели, так просто. Пользуясь русским раздолбайством, пробежались по нашим тылам и хотели возвращаться обратно. Разведали они только то, что караульная и охранная служба в РККА находятся в противозачаточном состоянии, чем может воспользоваться любой пятилетний ребенок. Изменение обстановки произошло рывком. Я изображал штабного писаря в шагах в пяти, и то почувствовал это, как удар по манипуре и анахате. Примечание автора. Манипура и анахата, наименование чакр. Указанные чакры несут функцию внутреннего и ближнего взаимодействия с ментальными объектами. Секунда, и от благостной картины душевного разговора не осталось и легчайшей дымки. Даже не смог заметить, когда особист успел поставить, правильнее будет врубить, свой сапожище между ног диверсанта. Подозреваю, что при этом пострадало германское мужское достоинство, в прямом и переносном смысле. Его голова, захваченное за правое ухо, извернулось под весьма неудобным углом. «Ой, товарищ лейтенант, вы же ему сейчас шею свернете!» Но этот вскрик я в себе успел подавить. Свой знаменитый удар головой особист расчетливо остановил в сантиметре от лба диверсанта и теперь, набычившись, из-под лобья глядел ему прямо в глаза. Лицо и шея особиста приобрели пунцовый цвет. Подозреваю, что и глаза налились кровью. В этот момент он стал уже не змеем, а скорее взбешенным архаром перед нанесением удара. Если бы были доступны ментальные звуки, то сейчас были бы слышны треск и скрежет разрушающейся внутренней защиты. Ганс потек. В следующую секунду диверсант сумел восстановить свое состояние, но это был уже боксер после нокдауна. Вести бой он еще сможет, а вот выиграть его – это вряд ли. «Позывные!» – прохрипел, почти прошипел особист в лицо диверсанту. «Не знаю!» Причем это прозвучало как «не скажу». Уже не может ни врать, ни юлить. Точно, потек. «Время следующей передачи!» Рывок. Голова Ганса дернулась и застыла под еще более жутким углом. Эдак либо башку открутит, либо ухо оторвет. Немец что-то попытался вякнуть, но со свернутой и сдавленной шеей вякать было затруднительно. Единственное, что он сделал, вцепился обеими руками в безжалостную клешню, которая терзала его слуховой аппарат, за что немедленно получил дружеский хлопок ладонью в левый бок. Это мы на тренировках такой удар ловили, нанесенный в полсилы. Вполне достаточно, чтобы на пару секунд потемнело в глазках. А не маг-то ничего, крепкий. Только рожицей бледно-желтым стал, как покойник. «Звание! Место подготовки! Цель заброски!» Особист выкрикивал вопросы, не давая времени на ответы. Даже у меня в ушах звон стоял. Фрицу было гораздо хуже. Он уже не тек, он плыл. А потом все внезапно закончилось. Змей поднял папиросу, которая сиротливо дымилась на полу, и резко вставил ее немцу в зубы. Хорошо еще, что не горящим концом. Блин, мне самому реально страшно стало. Вот ведь жуть ужас какой-то. Аж мурашки промаршировали строем по хребтине. «Говорить будешь?» Это было произнесено прежним доброжелательнейшим тоном. У диверсанта хватило характера помотать опущенной головой. Папироса потухла в его сжатых челюстях. Правда, цвет лица приобрел человеческие оттенки. Но ухо полыхало, как красный фонарь в ночи. «Ну что же ты так?» Почти обиженно укорил его особист. «Как лучшего друга, который неприлично ведет себя в общественном месте. Мне даже за диверсанта стыдно стало. К нему со всей душой, а он такой ерунды рассказать не хочет». «Зря ты», — продолжал укорять особист. Затем резко крикнул в сторону двери. «Спирин! Михайлин!» Секунд через 10 появились два комендача. Через локти Ганса пропустили какую-то струганную палку. Получилось что-то среднее между дыбой и распятием. В тот момент, когда диверсант попытался выразить свой протест, на голову ему натянули маску противогаза. «О, я, кажется, знаю, что сейчас будет». «Не, ну надо же. Хотя я всегда подозревал, что этот номер изобрели задолго до неуставных взаимоотношений советской армии». «Нет, не угадал. Ребята еще более изобретательны. Пока особист с бойцом держали корчащегося фрица на палочке, второй воин раскурил сразу две пушки и начал вдувать дым в хобот противогаза. В момент, когда дым не вдувался, трубка зажималась ладонью. Прекрасный способ навсегда завязать с никотиновой зависимостью. Как же повезло зайцу из «Ну, погоди!» У него в распоряжении была целая телефонная будка. Гансу пришлось обходиться запасом воздуха в маске. Противогаз после такого обращения надо будет выбрасывать. Отмыть его от блевотины и соплей будет невозможно. После проведения процедуры бойцы удалились, унося инструменты, табуреты и сапоги диверсанта. Немец лежал на полу, кашлял и отплевывался, но все равно еще пытался качать права. «Шванцлучер! Проклятые еврейские варвары! Фиг дихинскни! Я требую гуманного отношения! Дугейст мирау в диайер! Я военнопленный!» Примечание автора. Перевод ругательств не будет произведен по этическим соображениям. По этой же причине не будет текста на немецком языке. «Докажи! Ты непонятно кто, задержанный с оружием!» «Ферпиздих! Вы можете меня расстрелять, но я не нарушу присягу фюреру!» «Ну, конечно! Я уже слышал про достойную смерть германского солдата от рук азиатских палачей». Особист внимательно оглядел палку, которая была у него в клешнях. Палка как палка, черенок от лопаты напоминает. С одного конца заостренная. Что-то особисту не понравилось. «Спирин, нож давай!» Вошедший боец, обойдя немца, который уже успел принять сидячее положение, протянул лейтенанту нож и вышел из помещения. «Видишь, приходится все самому до ума доводить», — почти пожаловался особист диверсанту. «Ведь сказал же, скруглить, а не заострять». Диверсант мутноватым взглядом следил с пола за действиями змея, который неторопливыми движениями придавал черенку скругленную форму. Особист посмотрел на выполненный тюнинг инструмента. Ему не понравилось. Видимо, еще требовалась доработка. Он подмигнул немцу и спросил: «А догадываешься, для чего надо скруглить?» Диверсант не ответил, но начал смотреть с каким-то напряжением. «А вот мне реально стало интересно, это чего же такого удумал-то?» Особист резко крутанул палку кистью и поставил острием вверх. «Если конец кола острый, то он быстро проткнет кишки и выйдет через грудину, и ты подохнешь часа через три. На тупом колу будешь корчиться не менее суток. Вот черт!» Команду к бою я, естественно, прошляпил. Когда спустя пару секунд перепрыгнул через стол и приготовился ловить ломанувшегося диверсанта, последний уже снова лежал на полу. Тупым концом кола змей успел зарядить ему в левое ухо. Теперь парность была соблюдена. Лопухи Ганса довольно похоже изображали включенные автомобильные стопори. Разрезанные штаны скомкались ниже колен. «Куда ты так торопишься? Вот уже и сам раздеваться начал». Особист снова перешел на мягкий упрекающий тон. «Для порядка продолжим упражнение с противогазом. Сейчас ребят позову и приступим». И снова резкое изменение тона, как одновременный удар в грудь и солнечное сплетение. «А после того, как ты все выложишь...» Снова его сдавленный яростный хрип переходит в шипение. «Мы тебя отвезем в деревню неподалеку. Ее зимой сожгли такие же, как ты. А в центре виселица была, с которой я своими руками трех девчонок снимал. Что, тебе же понравилось с ними развлекаться, да?» Немец, которого особист перед этим тряс, держа за глотку, отлетел к стенке, как манекен. При том, что фриц был явно за 1,80 м ростом и за 90 кг весом. Особист медленным шагом приближался к нему, похлопывая колом по ладони. «На этом месте мы тебя и поставим. И охранять еще будем, чтобы те, кто в этой деревушке выжил, тебя не порвали голыми руками». Малера. Он подтвердил, что это его настоящее имя, и выложил все сведения, которые требовалось от него получить, уже утащили комендачи. Особист мрачно курил, стоя у открытой двери и поглядывая в серое пасмурное небо. Как будто оценивал, будет дождь или нет. Я встал рядом и тоже выглянул на улицу. Не, не будет дождя. Вот и прояснения появились. Змей продолжал курить. Так вот в чем несостыковка. Я его крайне редко видел курящим. «Это все правда было?» Змей помолчал, выпустил струю дыма, снова посмотрел в небо. «Правда», — ответил он через некоторое время. Потом скривил губы и добавил. «Вот только на кол никого сажать не собирался». Снова усмехнулся, с таким видом, что не собирался, а надо бы. «Михайлин, давай следующего». Вошедшего водителя, правое простреленное плечо которого было замотано свежим бинтом, особист встретил слегка ироничным приветствием. «Ну, заходи, мил человек. Вот, присаживайся». Змей похлопал по лавке рядом с собой. Водила мрачно посмотрел на него и, вняв приглашению, неторопливо присел возле него. Лейтенант снова достал герцеговину, смял мундштук, закурил от зажигалки, которую сразу же убрал в карман. Затем отдал зажженную папиросу задержанному. Тот взял ее целой левой рукой и затянулся. Все молчали. Минуты через две особист задумчиво повернул голову к водиле. «Ну, расскажи, за каким чертом ты сменил свою родную 165-ю на 58-ю? Или же родная была 165-я, а фраер начал хвост поднимать, ты его пером и пуганул? Потянула на 167-ю. Здесь и далее примечание автора. Уголовный кодекс в редакции 1926 года с добавлениями до 1938 года включительно. Статья 165. Грабеж. Статья 167. Разбой. Статья 58. Часть 1. Контрреволюционные действия. В понимании того времени антигосударственная деятельность. Конец примечания. Хуже начальник. Звезда с ним была. Верещать стала. А на фронт за каким попёрся? Это же не твоя масть. У хозяина пайку срезали, а норму накинули. Примечание автора. В трудовой колонии сократили количество выдаваемых продуктов и увеличили объем работ. Война, говорят. Мы это дело перетерли. и выходило, что либо там сдохнуть, либо новый расклад прикинуть. Еще по ушам проехали, дескать, кто кровью искупит, с того все разом спишут. Старый. Примечание автора. Здесь опытный, авторитетный вор в законе, которому негласно подчиняются заключенные. Пахан. Добро дал, потому как если война, то не западло. И самому, опять же, мысль одернулась. А может и правда заново все перепишу, а то как по малолетке загремел, так и кантуюсь. А, ну да. Первая ходка за буханку хлеба. Что, с голодухи в булочной стырил? Веришь, начальник, вот как на духу. Беспризорники, народ бедовый, а жрать-то все хочет. Ты на жалость не дави, у меня там уже мозоль кровавая. У тебя 7 глава УК на лбу написана. Примечание автора. Глава 7 Уголовного кодекса. Имущественные преступления. Что хлеб с голоду стащил, сомнительно. Это сейчас ты волчарой стал, но и когда щенком был, мараться не захотел бы. А вот то, что у какой-нибудь вороны сумку или кошель взял, да ножичком пригрозил, чтобы не вякало, это ближе к делу. Ты лучше расскажи, как с немцами в одной группе оказался. Жить захотел, вот и оказался. Журавлёв, погоди писать, просто слушай. А ты, мил человек, говори. Если грех за тобой, не обессудь. Пулю на тебя тратить не буду. Сам бинты размотаешь, отойдешь в сторонку и удавишься. Слово даю, мешать не стану. Если же просто не повезло, так ведь кривую можно выправить. Давай, излагай. А чего там? Пролезли под указ от 12 июня 1941 года об освобождении от наказания. В начале октября пригнали примерно в эти места. Только западнее будет. Говорят, здесь оборону занимай. Начинаем окопы рыть. Приходит другой приказ. Скорым маршем. Все бросаем и пехом километров за 20 идем щей хлебать. Там опять же все по новой. Бросай, иди опять копай в новом месте. Мы так неделю туды-сюды бродили. Без боя от роты половина осталась. Остальные то ли драпака затеяли, то ли отстали и потеряли нас в этой сутолоке. Я тоже пятки салом решил смазать. Не, начальник, ну что за дела? Ежели штык примкнуть, обойму вставить, другую в зубы и вперед за родину, так это одно дело. А с винтарем на плече и пустым брюхом на ботинке дорожную пыль собирать, это что за туфта? Примечание автора. В данном контексте туфта – бессмысленное и бесполезное действие. Кабы не командиры, комиссары, да еще сержанты, то через пару дней смотался бы. Ну вот, снова гонят куда-то, а нам навстречу народ бежит. Морды перекошенные, половина без оружия, а кто без шинелей. Немцы впереди вопят. А я еще подивился, какие такие немцы. Мы же на северо-восток чешем. Ни выстрелов, ни чтобы пушки бахали, ничего не было. Командиры, пацаны стоят, друг за друга смотрят, глазами хлопают. Пока судили-рядили, на дороге гул пошел, как вот ХТЗ. Примечание автора. ХТЗ, марка трактора, выпускал Харьковский тракторный завод. Смотрю, какие-то серые хреновины выезжают. Опять же эти, на мотоциклах с пулеметами. Такую трескотню устроили, хоть святых выноси. Танки, танки, орут все и в разные стороны, как тараканы. Даже я на что обтертый и то коленкой дрогнул. Хоть кто-то к бою командовать начал. Остальных и на это не хватило. Комиссаров и командиров как ветром сдуло. Я такой кипиш прочухал и ноги в руки. Потом уже к мужикам прибился. И с ними еще неделю по лесам бродил. Они не кадровые были, а ополченцы. Студенты, работяги с завода, еще там, народец из контор каких-то. Что по жизни, что воевать, лохи полные. Стал с ними на восток своим пробираться по лесам, по болотам. Холодрыга. И жратвы одни сухари, да и тех кот наплакал. Оружие, по винтарю с неполной обоймой на троих. Я уже решил у какой-нибудь бабёнки в примаках пожить, пока этот бардак закончится, как мы нарвались на немцев. Они заметили балаган, цепью развернулись и пошли прочесывать лесок, в котором мы кантовались. Наши вояки зайчиками по лесу поскакали. Кое-кто решил в войну поиграть. Да куда там? Пока затвор передернешь, они из своих строчилок столько дыр наделают, что считать замаешься. У меня к этому времени из всей артиллерии один наган остался с тремя маслятами в барабане. Приклад моей-то трехлинейки в щепу превратился, да и заряжать нечем было. Потому и решил, что лучше ногами поработать. Свой лесок мы на карачках под пулями прорысили, выскочили на поле, а там уже нас принимают с распростертыми объятиями. Грузовик и четыре мотоцикла. Рота серых солдат цепью стоит и пулеметов с десяток. Как наших, что первыми бежали, покосили, так остальные руки вверх поднимать стали. Я всего лишь палер и перо скинуть успел, а больше у меня ничего не осталось. Только шинель, ботинки и душа. Понятно. Но давай подробнее. Как ты до жизни такой дошел? Начальник, так про то и толкую. У меня по жестянке каждый раз выпадал беспонтовый расклад. Или сдохни, или на цирлах прыгай. У всех, кто с тобой рядом был, существовал такой же выбор. И они предпочли там остаться. Начальник, ты же байку про двух лягушек в крынке с молоком знаешь. Вот я лапками и дергал все время. Что за тех, кто остался? Поле там было. Его колючкой со всех сторон огородили и вышки с пулеметами поставили. А кто ласты склеивал, за колючкой рядышком закапывали. Сначала нас ров заставили вырыть, а потом туда жмуриков скидывали. На два дня того рва и хватало. А затем новую яму копать надо было. Дофига ж там мужиков сумело остаться, это точняк. Расстреливали? Нахрена? Конечно, ежели кто сам на колючку бросался, то тут уж без шансов. Иногда ради того, чтобы повеселиться или просто пулемет проверить, по полю с вышки очередь могли дать. Если вместе больше трех стая собиралась, по ним тоже шмаляли. А так, чего на нас свинец тратить, если и так сами, как мухи, осенью дохли? Кто раненый был, кто заразу подхватил? Или просто от голодухи или от холода. Нас же кормили какой-то бурдой, и то через раз. Может, и подсыпали туда чего-то. Но после того, как пожрали, к утру десяток свежаков у ворот в своей очереди в канаву ждет. С таких все обноски снимали и на себя наматывали. Это у хозяина бараки были шконки, а там вместо потолка дождь со снегом, за место стен колючка, за нары земля. Ни одной травинки не было, все схавали. Только грязь чавкала, да и та скоро замерзла. Видел такие дела. Ты не первый. Знамо дело, что не первый. Там сотнями пригоняли. Несколько раз колонны сбивали и угоняли куда-то. Может, в другие лагеря, может, в расход. Иногда подойдет какой-нибудь хрен и орет. «Кто желает служить великий Германн? Стоясь вперед ворот!» Вот я на третий раз и встал в этот строй. Угости еще, начальник, напоследок. Надо же было мне так лохануться. Плечо еще саднит. А ты не жалься, как девка хворая. Мне тебя не с руки кончать. Расскажешь, чего нужного, может, и разменешься с безносой. Начальник, я ж не малолетка, чтоб ты мне по ушам ездил. «Надо мной сейчас несколько расстрельных статей висит». «Пока две. Или все-таки успел еще замараться?» Примечание автора. Уголовный кодекс в редакции 1926 года с добавлениями до 1938 года включительно. Статьи 58 и 193. Воинские преступления с различными пунктами. «Начальник! Хошь, как перед божницей на колени бухнусь. Нас сюда две недели назад привезли, а у вас только второй день гуляем. Чистый я». «Это видно. Не успел пока». А подверни случай, так ничего бы не ёкнуло. И снова потом байки про лягушек рассказывал бы. Начальник, это ж ты сейчас при козырях. А выпади тебе такой же расклад, как мне. Думаешь, у меня медом бублик был намазан? Только со шпаной связываться не стал, а в коммуну пошел. Брюхо от голода частенько сводило, зато потом в жизнь людьми вышли. Здесь и далее примечание автора. Брюхо от голода частенько сводило – художественное преувеличение. Впрочем, не такое уж и далекое от реальности. Можно вспомнить республику Шкид. К сожалению, в 20-х годах мало кто мог похвастать сытным пайком, обильной сбалансированной пищей, изобилующей витаминами, а также полезными минеральными добавками. Конец примечания. Кто слесарем, кто токарем, а я комсомольскую путевку и рекомендацию в армию получил. Через год подал заявление в командное училище. И в окружении побывать успел, и от танков с пустым ТТ бегал. В лагерь не попался. А вот своих отбивать голыми руками пришлось один раз. Твое счастье, что тем парням, освобожденным, не попался. Задавили бы. Продолжай. Журавлев, ты пока не записываешь? Да, собственно, нечего записывать. И вы, товарищ лейтенант, сказали погодить с протоколом. Вот и не станем торопиться. А ты, мил человек, говори. Звать-то тебя как? Григорий Назаров. Отца Глебом Ивановичем именовали. Ну уж, если совсем все выкладывать, то в миру клещом кличут. Это ко мне еще по малолетке приклеилось. Видать, ты и по малолетке характер показывал. Что дальше? Дальше пригнали нас сначала в другой лагерь. С бараками, как положено. Покормили, отмыли, пропарили. С каким-то порошком, который химией вонял. Это от грызунов. Примечание автора. В данном случае грызуны – это вши и блохи. Значит, избавиться. Побрили на лысо, выдали форму красноармейскую. Шинели и пилотки дали немецкие. А перед этим сначала заставили присягу ихнему Гитлеру принимать, подписывать. Дескать, обязуюсь служить и клянусь быть верным. Кто не захотел, тех вместо жратвы и бани построили и увели. Далеко повели. Не ведаю. Как за ворота выводили, видал, а потом, кто знает. Расстреляли? Если и расстреляли, то не рядом, подальше увели. Иначе мы бы услышали. А ты, значит, присягу Гитлеру принял? Неа, присягу принял Горбылев Михей Савельич, 1916 года произведения, уроженец деревни Кулички Чертовского уезда Волынской губернии. Так тебе и поверили, что ты волынил у черта на куличках. Ну, не так, конечно. Михеем Горбылевым назвался еще нашим ополченцем, с которыми по лесам лихо маял. Чего было народ раньше времени пугать? А из всех документов у меня при себе только четвертушка от газеты «За Родину» в кесете с горской махры осталась. Синеву с порточками, под шинелью и грязью никто не разглядел. Примечание автора. Порточки, синева, татуировки, особые отметки на теле, выполняются в строго определенном стиле, принятом в уголовной среде. Служат своего рода документом или визитной карточкой их носителя. Да и не до того было. Немцам на допросе также назвался Михей Горбылев, был моим брательником из соседнего села. Представился он в 29-м, а я аккурат в те года и сорвался искать себе лучшей доли. Вот и подписался у немцев за него, значится. Ничего. Скоро там свидимся, я тогда перед ним повинюсь. Ты туда не спеши, а вот рассказывать поторопись. Из лагеря пригнали в город. То ли школа была, то ли казармы какие-то. В общем, это оказалась база по подготовке диверсантов. Именовалась Абверкоманда 203. Потом начались тренировки и распределение. Кто тупой и здоровый, пошли во второй взвод. То тупой и дохлый в третий, а всех остальных в первый. Первый взвод – это те, кто затем диверсантами стал. Их иногда на карательные акции привлекали. Третий взвод — хозяйственники. Хотел я в третий взвод попасть, под мужика косил. Но там как раз кипиш какой-то из-за пайки вышел. Сначала на дыбы поднялся и клыки показал, а только потом, когда трое чуханов кровью умылись, допёрло, что меня в натуре раскрутили. Так загремел в диверсанты. Начальник, сразу скажу, сначала думал, что фуфло вытянул, а оказалось, что фарт. Даже хозяйственники в экзекуциях участвовали. А комендантский взвод, это который второй был, уже через неделю по уши в крови замазался. Нам же выпало только готовиться и тренироваться. Наставники были из наших. Капитан Кратовский учил минно-взрывному делу. Лейтенанты Безруков и Быков вели занятия по физической подготовке, стрельбе и рукопашному бою. Старшим был подполковник Кусков. Они приходили на занятия, когда в нашей форме, когда в немецкой. Иногда заявлялись вообще в обычном прикиде. Кормили нормально. Паёк был лучше, чем красноармейский. По воскресеньям водку в обед и на ужин давали. Увольнительные выписывали. Но чтобы ходить, обязательно по трое. Два наших и какого-нибудь костолома из второго взвода дадут нагрузку. Тогда я узнал, что наша база находилась в Смоленске. Немцы улицу как-то на свой лад называли. Надпись была, но их буквы разбирать так и не научился. На слух понимал, а читать – облом. Несколько раз приезжал начальник команды с проверкой. Такой длинный, худой и с усами. Инструкторы его упоминали как подполковника Вернера. Может, немец, а может быть, из Прибалтов. И еще один приезжал проверять. Этот точняком немец был. Здоровый такой, и по-нашему говорил коряво, но понятно. Что не по нраву, так и по морде стеком мог заехать. Мы после бега построились перед ним, сказал, дескать, все слишком грязные да неопрятные, и нашему лейтенанту Быкову врезал по роже. Не сильно, заметно, что руку удержал, но опустил показательно. До мая мы в Смоленске находились, а потом вывезли всех за город и поселили в бывшей станции МТС. Там продолжили мурыжить занятиями, подготовкой, иногда и днем, и ночью. Один из наших ногу сломал, отправили в госпиталь, больше его не видели. И еще один фраер колотушку себе под ноги умудрился уронить. Примечание автора. Немецкая граната «Штильхангранате» М-24, поступившая на вооружение в 1916 году. Его-то насмерть, а троих, кто был с ним рядом, осколками сильно посекло. Их тоже в госпиталь отправили. И постоянно по одному допрашивали, всю душу вынули. До наших, конечно, им далеко, но выдавили, что у хозяина в гостях намострячился баранку крутить. Примечание автора. То есть, находясь в заключении, освоил профессию водителя. В середине мая меня забрали из обверкоманды и отдали в группу Оберфельдфебеля Малера. С ними пообтирался неделю. Тоже тренировались, друг другу приноравливались. Начальник, ежели меня прямо здесь не собираешься в расход выводить, то, может, фельдшера позовешь. Мажит, аж спасу нет. А ты излагай скорее, быстрее к доктору попадешь, если заслужишь. Так и так перед тобой, как перед попом на исповеди. За все свои ходки у следаков так не пел. Когда за уголовщину тебя брали, речь шла только о сроке. А сейчас за шкуру свою стараешься. Продолжай, а мы послушаем. Да, собственно говоря, уже все рассказал. После того, как были набраны группы, в начале июня нам устроили проверку. Стреляли, бегали, маскировались, снимали часовых. Некоторые четверки разбросали, криво сбацали. Осталось 5 четверок и 2 пятерки. 3 группы, как и мы, перешли линию фронта. Остальных должны были забросить на парашютах. У нас старшим Оберфельдфебель Малер, Обергефрайтер Гюнтер, радист. Третьего они звали Вальдемар. Как соображаю, русский он. Похоже, из старорежимных. Звания не знаю, Вальдемар должен был мосты наводить и базарить. Примечание автора. То есть устанавливать контакты, завязывать беседы, разговаривать. Да куча радистом числился. Они с Гюнтером вместе с этим ящиком возились. Мне поручалось взрывать, минировать, обеспечивать все жратвой. Ну и походу всякая другая ерунда. Ну, как уже сказал, надо было как шоферюги базарить с народом на дорогах, в автобатах и на складах. Линию фронта перешли 2 дня назад. Вчера в лесу была встреча с одной из наших групп. Вальдемар и Малер побубнили с ними и разбежались. Мы с Гюнтером только полянку и тропинки охраняли. Вечером он на своей шарманке стучал. «Когда следующая встреча и сеанс связи?» «Начальник, меня за кента не держали и с собой кирять не пристёбывали». Примечание автора. Своим товарищам не считали и выпить в компании не приглашали. Что они накумекали, я без понятия. Что еще рассказать можешь? Сегодня агрегатом разжились. Водила, фраерок лоханутый, тормознулся на большаке. Ему Вальдемар по ушам протер, мол, подбрось до КПП. Пацан и прихватил нас. Проехали немного, в перелеске встали. А Вальдемар с Гюнтером уже ушастика из-за баранки выволакивают. Видно, этот волчар успел его тяпнуть по шлямбуру. Примечание автора. Опытный вор, уголовник, успел ударить по голове. Тот и отрубился. Оттащили от дороги подальше в лес и бросили. После я уже шоферил. Катались, для понта какое-то хозяйство Степанова искали. Сами уши навострили и дыбали кругом. Примечание автора. Вели наблюдение, поиск и сбор информации. А после того, как на вашу засаду нарвались, заторчали наглухо. И так все понятно. В общем, раскрутился до последней ниточки. Примечание автора. Я рассказал все, что мог. Ну вот что, блатняга. Рассказал ты много, но чуешь, что не все. Живи пока. К доктору тебя сейчас отведут. Скоро за вами из особого отдела дивизии пожалуют. Еще есть время крепко подумать, что им будешь говорить. Журавлев, давай бюрократией займемся. Весь протокол предварительного допроса, записанный убористым почерком, еще раз спасибо самописке из московского военторга, уместился на одной страничке. Клещ, изогнувший, чтобы лишний раз не тревожить простреленное плечо, подписался внизу. «На этот раз своей подписью, а?» «Назаров Георгий Глебович!» Шутить изволит наш особист. Вроде бы смеется, улыбается, да только взгляд колючий, злой. «Обижаешь, начальник?» «А вот тут ты прикинь, что лучше, быть обиженным или мертвым?» Примечание автора. Вопрос звучит так. Что лучше, стать пассивным гомосексуалистом или умереть? «Злой ты, начальник!» Если такой расклад, то лучше сдохнуть. Усёк, что лягушачья правда не всегда в жилу? Усёк. Одно скажу, начальник. Тебе в тему птичек, в петлицах, на змеюку с чашкой сменить. Здесь и далее примечание автора. Змей с чашкой – медицинская эмблема. Клещ намекает, что особисту хорошо бы подошло прозвище «змей». Довольно распространенное прозвище для умного, жесткого, даже жестокого, коварного, хваткого, верткого, уполномоченного особого отдела. При этом змей, в отличие от других прозвищ, не имеет ни друзей, ни авторитетов. Конец примечания. Так серебряных не нашлось. Примечание автора. Серебряные эмблемы, ветеринария, золотые, военные медики. Особист, по сути, отвечает, что контингент, с которым приходится ему работать, за людей не считает. «Ладно, ступай. Спирин, проводи его к Бородулину. Затем в сторонке под присмотром подержите. Пусть подождет до приезда наших из дивизии. Журавлев, закончил?» «Готово, товарищ лейтенант госбезопасности». Змей взял лист протокола, быстро посмотрел на меня, хмыкнул, а затем начал читать. Добавление к его титулу госбезопасности было отмечено. А вот реакцию на это я уловить не сумел. «Годится. Пошли погуляем немного перед нашим последним клиентом». От помещения штаба удаляться не стали. Так только ноги размять. Погода нелетная. Наверное, к небесной хмари вечером еще и дождик может добавиться. Блин, еще эти чертовы комары начали доставать. «А где-то вы, товарищ младший лейтенант авиации, блатной фени набрались». «С чего вы так решили?» «С того, что за все время допроса вы ни разу не переспросили этого уголовника. И было очевидно, что его речь вам не только понятна, но и привычна. Мне-то по долгу службы пришлось освоить, когда после окончания училища получил назначение в Мордовию. А где этому научился курсант, вчерашний студент из нормальной семьи в Павловском Посаде?» «И чего тут ответить? Что спустя 60 лет это и будет основным разговорным языком населения России? Вообще-то давно уже успел отметить, что местные пользуются более культурным русским, более книжным или, так сказать, более правильным. Ну уж точно телек, хипстер, комп, погуглить, промоутер и супервайзер здесь ни разу не слышал». «Ну, не особенно-то и понятно, и не всегда привычно. Но вообще-то ничего странного. Я же родом с глухого угла. Не 101-й километр, конечно, но были у нас и те, кто сидел в тюрьме. В основном по молодости за хулиганство. А кто-то за нарушение трудовой дисциплины или техники безопасности. Не уголовники, а так, просто дурачки. Вот, чтобы перед нами, мелюзгой уличной, выпендриваться, они так и изъяснялись. Товарищ лейтенант, а вы этому клещу поверили? Я думаю, что он, как бы это правильнее сказать, не до конца был откровенен. Скорее надо уходить от скользкой темы различия в языках. Не дай Господь, если змей всерьез начнет интересоваться. Он товарищ дотошный, ему в ученые исследователи пойти цены бы не было». «Верно, кое-что он точно утаил. Скорее всего, то, что их тоже в разведшколе кровью повязали. Не все он рассказал про окружение, плен и лагерь. Не исключено, что здесь за ним уже что-то имеется. Но это все он станет выкладывать дознавателям из дивизии и дальше. Пока его показания сходятся с тем, что выдал Гермалер. На основании их показаний сейчас попробуем надавить на капитана Вальдемара. Проветрился? Тогда приступаем к работе». «А можно и мне тоже принять участие в допросе?» «Зачем? Тебе захотелось в Шерлока Холмса поиграть? Здесь ведь не книжка». «Последним будет тоже наш, русский, если верить клещу. Хочу понять, почему он против своих воевать начал». «Журавлев, почему ты постоянно лезешь, куда не просят?» «Ладно. Для раскрытия этой группы и захвата остальных диверсантов материал собран. Разрешаю потренироваться. Может быть, впоследствии еще товарищами по работе станем. Но учти, в нашем деле не только вопрос, но и взгляд очень многое могут решать. Следи за мной. Если полезешь не вовремя и глупости начнешь болтать, я тебя остановлю. А если начнешь мешать, не обессудь. Выгоню к чертовой бабушке».